Привет. Если что, все пусть думают, что это о березине была песня предыдущая. Он мой самый лучший друг. Вам охрану надо с тобой возить? Конечно. Сигейте, но... Зачем нам возить охрану с тобой, если президент всегда с нами? Он сколько хочет петь? Да вот все поселки самые прекрасные. Мне было гулять по просторам нашей необъятной страны. Я ее так люблю, но стираются штаны. Подошвы моих ботинок. По расчетам наших СМИ, она должна привести вас в экстаз. Так, что мы тут для? Есть небольшие накладки, связанные с охраной объекта. Кто-то там впустил этого, блин, моего любимого конкурента. Люди в черном, заберите своего. Я вас люблю. Но это не значит, что надо сюда ходить. Я вас люблю. Но это не значит, что мне надо замочек, блин, на штанах распустить. Я вас люблю, но это лишь мое чувство, которое... Так, где гитара, я не понял. Так, так, чё там? Что, так вся запись, что ли? Я хочу нормально запись, Миша. Просто я только что...